Эпилог. В один из погожих дней в начале октября Шведов заехал к старому приятелю, Матвею Артемьеву. Тот управлял крупным охранным агентством под названием «Медведь», да к тому же владел двумя клубами единоборств. «Здорово, брат, давненько не виделись», — поприветствовал Артемьев. «Почему не заезжаешь? Где тренируешься?» «Да все больше дома, Матвей. Поставил несколько тренажеров и вперед». «Тренажеры — фигня. Драться надо. Ну, а жизнь как вообще? Подозреваю, что чудесно. Цветешь и пахнешь, выглядишь как-то иначе. Раньше, помню, ты костюмы не жаловал», — усмехнулся Артемьев. «Женюсь скоро». «Ого! Серьезный шаг. Значит, встретил хорошую девушку?» «Потрясающую, Матвей. Изумительную». Счастливый жених расплылся в радостной улыбке, засиял, как ясно солнышко. «Так я чего заехал? Нового безопасника ищу, но пока что-то никак. Может, подберешь мне кого-нибудь по старой дружбе?» «А Андрея куда дел? Он долго у тебя работал?» «Подвел меня ужасно. Да и вообще, оборзел он, взорвался. Голову ему хотел открутить за его безалаберность, чуть не убил». «Понятно. Договорились, Макс. Постараюсь уладить этот вопрос. Поищу для тебя надежного человека». «А я надеюсь увидеть тебя на свадьбе». «Спасибо. С удовольствием познакомлюсь с твоей потрясающей, изумительной невестой». Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Вот-вот закончится октябрь. С деревьев облетела яркая листва. На город все чаще наваливаются свинцовые тучи и моросит дождь. Ева уже целый месяц живет у Шведова. Перебралась окончательно, перевезла вещи. Неделю назад они вернулись из короткой поездки в Лондон. Шведову нужно было утрясти дела по новому бизнес-проекту, и он не растерялся, прихватил с собой в Великобританию сразу трех девочек — Еву и сестер-близняшек. Смешливые и неугомонные близнецы Даша и Саша были в восторге и от невесты брата, и от перспективы скорой свадьбы, и от путешествия. Они с радостными воплями прыгали по своему номеру в отеле «Хилтон», хотели увидеть сразу все достопримечательности и обстреливали Еву вопросами о нарядах, моде, живописи, художниках. Им все интересно. Мир вокруг девчонок закручивается разноцветной спиралью. Ева была рада слетать в Лондон. Она повидалась с Аней. Удивительно, но веселые сестренки Макса быстро нашли язык с замкнутым и настороженным подростком. Им это удалось, хотя две непоседы-хохотушки очень сильно отличаются от Анечки, нервной, дерганой. Шведов Ане тоже понравился. Она попросила будущего родственника почаще приезжать в Лондон вместе с Евой, потому что сильно скучает по сестре. Легко сказать «приезжайте почаще». Еве страшно подумать, сколько денег истратил Шведов на эту поездку. Они жили в роскошном отеле, ужинали в дорогих ресторанах, сходили в картинную галерею и оперу. Ева выступала в качестве гида, так как она давно изучила Лондон вдоль и поперек, еще в прошлой жизни. Максу нравится придумывать сюрпризы для любимой. Сама Ева, конечно, не смогла бы позволить себе это путешествие. Да, выяснилось, что отец не был банкротом и оставил дочерям огромное состояние. Но где оно, наследство? Увы, в Евины руки оно так и не попало. Мошенник Сорокин, узнав, что его афера раскрыта, молниеносно слился, исчез с радаров. Шведов до сих пор кипит возмущением, хочет наказать негодяя, оторвать ему руки и ноги и вытрясти из юриста хоть какие-то деньги. Но Ева взяла с Макса клятву, что он не будет преследовать обидчика и не причинит ему вреда. «Максим, пожалуйста, не связывайся. Бог ему судья. Да, Сорокин сбежал, и я не могу встретиться с ним и посмотреть ему в глаза. Но он и сам прекрасно понимает, как подло поступил. Он видел мои слезы, знал, как я страдаю от мысли, что мой отец добровольно ушел из жизни, но продолжал убеждать меня, что все произошло именно так. Он жестокий и бездушный человек. Надеюсь, что с его дочками никто не поступит так, как он поступил со мной и Аней. Еще один урок Шведову. Психолог он никудышный. Девушка, которую он считал алчной, отказывается мстить человеку, укравшему у нее целое состояние. В тот момент, когда Ева отказалась преследовать обидчика, Макс окончательно убедился, что встретил ангела. «Максим, ты понимаешь, что ты для меня сделал?» — постоянно повторяет Ева, и каждый раз у нее в глазах появляются слезы. «Ты вернул мне отца! Если бы не твоя настойчивость, я бы до конца жизни страдала от мысли, что папа нас бросил, предал, что он поступил как трус. А теперь я знаю, что отец ни в чем не виноват. У меня гора упала с плеч, и это благодаря тебе». У Шведова тоже перехватывает дыхание, когда он смотрит на Еву и видит слезы в ее голубых глазах. Да, хорошо, что он не отступился и продолжил долбить эту стену, пока не докопался до истины. Ева уволилась из галереи Ярослава Дмитриевича, вызвав бурю жалоб и обвинений. Бывший босс чуть не плакал, расставаясь с ценным сотрудником, и так дергал свой красивый шейный платок, что едва не задушился. Блондинка отвергла все претензии Ярослава Дмитриевича, а заодно напомнила, что бонус за август она так и не получила. Теперь Ева занимается собственной галереей. Работа кипит, скоро откроется новая экспозиция. «Как мне нравится каждое утро приезжать сюда», признается Ева, осматривая выставочный зал. «Здесь так красиво». «Вот видишь, а ты отказывалась от моего подарка», усмехается Макс. Он часто заезжает за невестой в галерею и кривит физиономию около новых картин. Любовь к современному искусству так и не проснулась в его сердце. Но Шведов сразу же делает приятное и заинтересованное лицо, если замечает, что Ева на него смотрит. «Да, наверное, зря я отказывалась», — признается девушка. «Это было неразумно. Как же здорово, что у меня опять есть собственная галерея». «Значит, я молодец и могу рассчитывать на скромное вознаграждение?» «Можешь, можешь», — улыбается Ева, «и даже на нескромное». Удостоверившись, что в зале они одни, девушка подходит к жениху и проводит рукой по его железному прессу, а потом ведет ладонь ниже и еще ниже, чтобы ощутить то, что моментально каменеет от ее прикосновений. За короткое время совместной жизни в коттедже Макса мужчина до крайней степени развратил свою крошку. Но Шведова накрывает с головой от мысли, что Ева такая только для него одного. Сдержанная на людях, в спальне она забывает о приличиях и сводит с ума. К его огромной радости в их сексуальном меню появился еще один десерт. Наконец-то Макс этого дождался. Теперь ему не пришлось принуждать Еву. Она сама проявила инициативу и подарила любимому это удовольствие. Она тоже растворяется в нежности к Максу. Несколько раз Еве звонила Мишель. Разговаривать с экс-подругой не хотелось, но голос той звучал жалобно. Отец наказал рыжеволосую стервочку, урезал содержание и устроил на работу в заштатный филиал на низовую должность. Теперь Мишель живет в провинциальном городе и должна работать по 8 часов в день, причем в любой момент Ренат Ибрагимович может проверить по видеонаблюдению, не отлынивает ли дочурка от служебных обязанностей. Какое жестокое наказание! «Полгода я тут должна отрубить», — плачет по вайберу Мишель. «Тут такая дыра! Даже сходить некуда. Из магазина в Пятерочка и Монетка. Все. Ни одного бутика. Ночных клубов нет, бьюти-салонов нет, тренажерки нет. Господи!» «Но почему отец тебя туда отправил?» «Воспитывает. Я же отказалась выходить за Айвана. Поняла, что не могу жить с нелюбимым человеком и объявила, что свадьбы не будет. А папуля взбеленился». «А может, это Айвен от тебя отказался? Он еще не узнал, что ты изменила ему с моим женихом?» Холодно усмехнулась Ева. «Ладно, до свидания. Извини, у меня много дел, некогда болтать». Восстанавливать отношения с предательницей она не собирается. Зато Ева подружилась с друзьями Шведова, Егором Буланским и Полиной. Их малышу уже целый месяц, счастливые родители без ума от своего сокровища. Шведов не может дождаться, когда у него тоже появится сын, первенец. Любимый мужчина представил Еву семье. В первую встречу родители Макса держались скованно, смотрели на избранницу сына с благоговением, почти со страхом. «Я им не понравилась», — удрученно заметила Ева после того визита. «Очень понравилось», — возразил Макс, обнимая невесту и ласково целуя ее. «Они от тебя в восторге». «Правда? Не заметила». «Они тебя боятся. Ты для них неведомое существо, принцесса, аристократка. Батя вообще сказал, что рта при тебе не откроет, чтобы чего не ляпнуть». Еще две поездки к родителям, и старшие Шведовы немного раскрепостились. Сегодня мама водила Еву по мокрому саду с яркими осенними цветами и влажной черной землей и рассказывала, что и где обычно высаживает. А батя, смущаясь, продемонстрировал подаренные сыном модели локомотивов, собрал уже большую коллекцию. Вечером Ева и Макс, обнявшись на диване, обсуждают визит. «Вот видишь, а ты переживала. Теперь уже все хорошо». «Думаешь, мне очень хотелось бы понравиться твоим, у меня ведь нет родителей». «О, они тебя полюбят. Тебя невозможно не любить, ты необыкновенная», — пылко восклицает Макс. «Кстати, маманя в эйфории, что ты ела фаршированный перец. Она боялась, что ты такое не ешь». «А что же я ем?» — улыбается Ева. «Ну, там, фуагра с трюфелями». «Перцы были такие вкусные!» Блондинка мечтательно закатывает глаза. «Только не говори, что ты опять голодная», — пугается Макс. «Да я тебя не прокормлю». «А кто виноват? Это все из-за тебя, Максим». «Ты моя сладкая, прожорливая девочка», — с умилением произносит Макс. Шведов оказался самым качественным тестом на беременность. Тот тест, который Ева купила в аптеке, ничего не показал. А Шведов сразу же заорал: «Матушка, да ты у меня беременна!» Едва увидел, как Ева с зеленым лицом понеслась в ванную комнату. Бедняжку тошнило. Они отправились в клинику, где Ева проходила тестирование накануне переезда в дом к рабовладельцу. И ее состояние подтвердилось. Влюбленная пара не стала возмущаться по поводу того, что предложенный в клинике метод контрацепции не сработал. Они счастливы. Ева с восторгом приняла волнующую новость и сразу же прониклась любовью к новому существу, поселившемуся у нее под сердцем. Через полгода или чуть больше Шведов станет отцом. От этой мысли у него совершенно срывает крышу. Он дрожит над Евой, как заботливая клуша, сдувает с нее пылинки, переживает, почему его крошка не требует клубники, соленых огурцов, хумуса, скумбрии и кукурузы в початках. «Нет, не хочешь? Правда? Ну, как же так?» Удивленно заглядывает он в лицо любимой женщины. «Странно, очень странно». Они пристально смотрят друг на друга. Все признания в любви уже прозвучали, и предложение выйти замуж тоже. Теперь они часто замирают в тишине, потрясенные мыслью, насколько необходимы стали друг другу. Любовь — опасная затея. Но им удалось обойти все ловушки, расставленные судьбой на пути к счастью. «Ева, а если бы я тебя не встретил? Не понимаю, как я раньше жил. Это невозможно. Теперь и дня без тебя не протяну, малышка». Ева улыбается и гладит Макса по руке. На пальце у нее сверкает бриллиант, подарок влюбленного мужчины и предвестник скорой свадьбы. «А я без тебя», — тихо произносит Ева. «Мне так с тобой хорошо. Каждое утро я просыпаюсь от счастья. И знаешь...» «Что?» «Я, пожалуй, съела бы еще чего-нибудь вкусненького. Ты что-то говорил про скумбрию и кукурузу? Отличная идея, Максим!»